Акт 1. Говорят, ты хороший человек. Действие 1. Темнота на сцене. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого, и ему очень не хватало друга. Те, кто понимает, что такое жизнь, сразу бы увидели, что все это чистая правда. Антуан де Сент-Экзюпери. Ничего не было. Ничего. Только клубящаяся обрывками темнота. Одни из обрывков были ребристыми и холодными, другие ложились на лицо снежинками, а может, хлопьями сажи. Где-то в темноте звенели и скрежетали голоса. Он не мог разобрать ни слова. В окружающем хаосе, кажется, нет никакого порядка, никакой логики. Вот металлически ржавая ложится в руки и намертво к ним пристает. Что-то тяжелое, царапающее кожу. Стряхнуть бы, избавиться, сбросить. Но он сам, не зная зачем, опускается на колени и прижимает к груди то, что держит в руках. И чувствует, как утекает сквозь пальцы вес, как шершавое становится теплым и мягким. И вот уже широкая шелковая полоса змеей обвивается вокруг шеи. «Нет», — прохрипел он, смахивая с щеки черную снежинку. Она прочертила на коже вязкий маслянисто-черный след. Полоска превратилась в удавку, пережала горло. «Не ходи», — раздаются первые слова где-то над ухом. В этих словах никакого смысла, он и так никуда не идет, вокруг только темнота. Вовсе нет света, только очертания, осязаемые кончиками пальцев. Нет памяти. Нет прошлого, будущего, и страха тоже нет. Он даже не знает, что должен бояться. Он — человек или зверь с пастью полной раскаленных клыков и чуткими мягкими ушами? Или он лишь часть этой темноты, которой касается незримо и неощутимо кто-то другой? «Не ходи. Мне страшно», — раздается еще один голос. Удавка на шее сжимается сильнее. Вот он, один обрывок. Он прикладывает к нему ладони, и сквозь них словно проходит электрический ток. Но вместо боли прикосновение вызывает картину, ошеломляющую своим контрастом с темнотой. Девушка в сером платье зажимает лицо ладонями и смеется нехорошим, повизгивающим смехом. Между пальцев сочится кровь, капает, капает на воротник, а девушка продолжает смеяться. «Мне страшно. Не ходи». Дышать становится почти невозможно, но страх смерти так и не приходит. Одно движение, и под пальцы ложится что-то другое. Теплое, вибрирующее, покрытое жестким длинным мехом. Мертвая. Он видит себя стоящим в дверях комнаты. Мир вокруг огромен. Он качается в тусклом свете керосиновой лампы, и в этот момент он чувствует себя почти счастливым. В ладонь с хрустом врезается комок битого стекла. Маленькая комната, десятки картин, на полу, вдоль стен. Их не хотят показывать, не дают им стать окнами в нарисованный мир. На картинах море, запертое в масляную краску. Сначала он не замечает девушку с пепельными волосами, стоящую посреди комнаты. Ее лицо залито слезами, а глаза полны отчаяния, словно в них поселилась темнота, из которой он вышел. «Не ходи, ты ничего не изменишь!» «Я не хочу снова стрелять», — бессвязно шепчет она, рассыпаясь хлопьями сажи. «Мне больно», — раздается второй голос. Он не может понять, кому принадлежит этот голос, но делает шаг туда, откуда, казалось, он звучит. Что-то холодное, словно снег. Это снег. Невидимый в темноте черный снег. Он стоит посреди заснеженной улицы и смотрит на беловолосого мужчину в тонком черном пальто. Он молод, но на лице его лежит глубокая, беспроглядная усталость, которую словно впечатывает в его черты каждый порыв ветра. Под ногами у него лежит не то спящий, не то мертвый рыжий пес. «Не ходи туда. Ты ничего не можешь исправить. Сколько раз ты пытался? Останься. Никто тебя не осудит. Оставь меня! Ты ведь знаешь, всем будет лучше, когда я наконец-то умру!» Оказывается, дышать вовсе не нужно. Так больнее. Удавка затягивается, и что-то трещит под ней. Но он не пытается ее сорвать. «Ты никогда не умрешь», — отвечает он. будто тянет колючую проволоку, свернувшуюся комком в груди. «Не ходи!» Что-то бьет его по лицу, мягкое и душное. Он срывает с лица тяжелую бархатную ткань, и заснеженная улица сползает под ноги мазутно-черной лужей. Он стоит на самом краю театральной сцены перед пустым залом. Только в первом ряду сидит молодая блондинка в черном платье. По ее лицу текут слезы, такие же черные и вязкие, как то, что разливается под его ногами. «Ах, котеночек, я хотела бы сказать тебе не ходить, но ты ведь знаешь, что должен», — шепчет она, протягивая к нему изуродованную ожогами руку. Она встает и делает единственный ломанный шаг, а потом оступается и падает в черноту пола. И занавес падает, отрезая зал. Нет никакого моря. И снега, и девушки, и театра. Осознание внезапно опрокидывается на него, словно чан кипятка. Нет и не будет. Где-то там, за гранью темноты, его ждет бессилие. Он ничего не исправит, не изменит, никого не спасет и никому не отомстит. Не заслужит покоя или забвения. Ему незачем туда ходить. Он оборачивается. Вот она, темнота. Образы, миллионы образов, целое море памяти. Он может касаться их всех поочередно, отталкивая те, что причиняют боль, и сохраняя те, что греют замершие руки и застывшее сердце. У блондинки в театральном зале злое лицо и ломанные притворные жесты. Он не хочет ей верить. Не хочет, чтобы девушка в комнате с картинами плакала, чтобы страдал мужчина в черном пальто. «Не ходи, не нужно, прошу тебя, мне одиноко. Не нужно больше боли, не ходи туда. Они любят тебя, славный, поэтому желают добра. А я не умею любить. Только я скажу тебе правду. Истории нужно рассказывать до конца. Иди, ну же, иди!» Впереди брежет свет в дверном проеме. Он шагает в него, не оборачиваясь и не закрывая глаза. Сначала есть только ломающая боль, перемешивающая память 10 тысяч людей, сделавших одинаковый выбор. Следом приходит обжигающее желанное видение. Это пляж на рассвете. Солнце поднимается из серого марева, и небо, и море, и прибрежный песок. Единое, залитое светом пространство. А потом другой свет, белоснежный, холодный, циничный и злой, наполняет его глаза. И больше нет никакой памяти, и его тоже. Нет, не ходи. Тьма скалилась из дверного проема. Что-то таилось в этой темноте. Оно ползло по темному коридору, тащило свое огромное скользкое тело, медленно и громоздко. У этого существа 1000 глаз в холодном студенистом теле и 3 щупальца, покрытых редкими черными волосками. До сих пор оно не настигло его только потому, что движется очень медленно. Своим колышущимся телом оно заняло весь коридор. И бежать некуда. В окне виднеется такая же враждебная, полная монстров тьма. Если броситься туда, попытаться ухватиться за холодную оконную ручку, перелезть через ледяной подоконник, коснуться босыми ногами жирной, влажной земли. Существо станет ползти быстрее, почуяв уходящую жертву, издаст визгливый, булькающий звук, и в темноте вокруг зажгутся 100 красных глаз. «Ничего не будет», — раздался голос. Голос не страшный, так монстр не стал бы говорить. Говорит, кажется, мальчик, такой же, как он сам. Нет, старше. Точно, старше. Наверное, он смог бы помочь ему. И говорит спокойно, значит, не боится. Только откуда кому-то взяться в доме с запертыми дверями и окнами? Это монстры вездесущие. Они живут в любой темноте. А ничего хорошего там отродясь не обитало. Неправда, в темноте живут светлячки. Смотри. И вокруг лампы заскользили, танцуя, несколько огоньков. Разноцветные, будто слетели с новогодней гирлянды. Они не освещали даже небольшого пространства, только светились сами. И все же в их хаотичном кружении было что-то успокаивающее. Разве монстры живут рядом с волшебными огоньками? А еще в темноте живут совы. У них мягкие перья и золотые глаза, — продолжил голос. И острые когти На всякий случай шепотом возразил мальчик. «Они нужны им, чтобы охотиться на мышей. Ты что, мышонок?» «Нет». «Тогда зачем тебе бояться сов? Они носят темноту в клювах, а утром укрывают кусочек в теплых перьях, чтобы сберечь от солнца». «Зачем? Зачем, чтобы наступала ночь? Потому что без темноты не бывает света. Не бойся темноты. Там нет никого, кто желал бы тебе зла. Хотелось бы верить, а это скользкое, страшное и еще... А ты сам-то кто? И откуда взялся? Папа не разрешает водить гостей. Говорит, они непременно что-нибудь сопрут». Мальчика осенила догадка. «Ты вор, да?» Он даже вспомнил слово «форточник». Так шепотом называли одного тощего мальчишку, который иногда появлялся во дворе его бывшего дома. «Я не вор. Я не знаю, кто я». «А как тебя зовут?» «У меня нет имени. Если хочешь, придумай его». «Ух ты! Придумать кому-то имя. Это же так. Почти как дать кому-то жизнь. Вот не было у человека имени, а теперь будет. Его будут звать, и он будет отзываться. Всю жизнь. Я же тебя совсем не знаю. Вот если подружимся, я смогу понять, как тебя зовут. А ты добрый?» «Что значит добрый?» — с легким недоумением спросил голос. «Ну, добрый — это тот, кто никого не обижает и не хочет обижать». «Я не стану тебя обижать. И не хочу». «Тебя зовут Виктор, верно?» «Верно. Только меня так никто пока не называет. Я еще не взрослый». «И не нужно торопиться», — вздохнул голос. «Тебе все еще страшно?» «Нет», — с удивлением произнес мальчик. «Это как у тебя получилось?» Голос не отвечал. Темнота и правда опустела. Никто больше не крался к нему, никто не смотрел тысячи глаз. Он закрыл глаза. Огоньки все еще танцевали у лампы, он откуда-то точно это знал. Зная, что они там есть, а еще этот странный, но вроде бы хороший мальчик заснул. Ему снилась маленькая пестрая сова, укрывающая под крылом маленький кусочек темноты. Спустя несколько минут он снова открыл глаза, подошел к шкафу, открыл дверцу, поморщился. Аккуратно подняв табуретку, чтобы никого не разбудить, перенес ее к шкафу и, наконец, заглянул в зеркало, висящее на дверце. На него смотрело чужое лицо. Мальчик совсем маленький, ему около 6. Длинный нос и большие серые глаза делали лицо печальным, и бледные губы только усиливали впечатление. Он смотрел на свои руки с тонкими длинными пальцами и проступающими под кожей ниточками вен и чувствовал подкатывающий к горлу ужас. Хотелось кричать, но он, сделав над собой усилие, проглотил этот крик, шершавый и сухой. Это не его лицо. Он точно знал, как выглядит. Пусть он не помнит своего прошлого, только кружащиеся гаснущие обрывки, морские волны, город с черепичными крышами, а, впрочем, нет никакого города и моря. Пусть он не может вспомнить ни одного момента, когда был собой, но есть вещи, которые он помнит о себе совершенно точно. Мальчик в зеркале блондин, у него почти белые, давно не стриженные волосы. Он шатен. У отражения темно-серые глаза. Он откуда-то знает, что когда Вик проснется, глаза у него будут намного светлее, потому что это у него, не у Вика темно-серые глаза. А главное, мальчику в зеркале не больше 6 лет. Ему 12. Это он откуда-то точно знал, да, 12 полных лет. Ему не пришлось бы вставать на табуретку, чтобы заглянуть в зеркало. Он медленно слез с табуретки и отнес ее на место, закрыл дверцу шкафа тихо, чтобы не хлопнуло, лег в кровать, завернулся в одеяло и почувствовал, как задавленный крик рвется наружу. Пришлось закусить край одеяла, чтобы превратить его в тихий отчаянный стон. Что это? Безумие? И кто из двоих безумен? По всей видимости, Вик. Все, что он может вспомнить, его, Вика, память. Его отец, алкоголик, избивал его мать. У него 2 сестер. Одну, Леру, Вик очень любит. Младшую, Оксану, почти не помнит. Он не понял ее, и она для него будто не существует. Слишком маленькая, слишком крикливая. Всем слишком плевать на нее. Вик, кажется, не очень любит мать. Он вспоминает худую женщину, тихим голосом рассказывающую сказки о море. От обрывков этих воспоминаний почему-то веет тоской и тянет в груди. Зато Вик любит отца. Он пытается выловить хоть одно счастливое воспоминание об отце, но ему не удается. Нет совместных прогулок, сказок, игр, поездки на рыбалку или вырезания картинок для аппликации в детский сад. Ничего, что, по его мнению, могло бы сблизить маленького мальчика с папой. И в детский сад Вик, кажется, тоже не ходил. А вот важное воспоминание — ответ на все вопросы. В холодном воздухе золотится пыль. «Я скоро научусь писать», — сказала Вику девочка, сидящая на диване. Она куталась в грязное одеяло, и ее длинные темные волосы рассыпались по одеялу, словно блестящие змейки. Раньше он сел бы рядом, вдвоем всегда удавалось согреться быстрее, но теперь отчего-то не решался, словно чувствовал, что он, хоть и сидит на ледяном полу, привалившись спиной к дивану, все же уже где-то в недосягаемом далеко. «Вик, мне страшно», — сказала девочка, подползая к краю дивана и беспомощно пытаясь заглянуть ему в глаза. Он только тяжело вздохнул, ему тоже было страшно, но он взрослый, а значит, должен защищать младшую сестру, а не пугать ее еще больше. А еще он мальчик. Мальчики не плачут, не показывают своего страха и поддерживают тех, кто слабее. Его так дедушка научил. Дедушке очень не хватает. Пока он был жив, все было проще. Он пах табаком и тканью, рассказывал сказки, в которых все было правильно, рисовал простой и понятный мир, а потом умер. И мир перестал быть понятным. Вик, украдкой вытерев все-таки подступившие слезы, забирался на диван. «Трусиха!» — беззлобно сказал он и лег рядом с сестрой, обнимая ее. Лера плакала. Он гладил ее по голове, кусая губы, чтобы самому не расплакаться. Там, в деревне, куда они утром едут с отцом, кажется, нет телефона, только почта. Вик умеет писать немного, пока с ошибками, и предложения у него короткие, и буквы все пляшут, но он научится непременно. А Лера не успела научиться. Они вдвоем только недавно выучили азбуку и научились читать простые предложения по слогам. Ничего, научится. А завтра он скажет ей, что написал ей 12 писем, оставив их стопкой в ящике стола. На каждом листе написано большими неуклюжими буквами «Июль», «Август», «Сентябрь». 12 листов. Он хотел сделать конверты, но не успел. Отец только неделю назад сказал, что они уезжают. 12 писем. На год, что она будет учиться писать. Он писал, старательно выводя каждую букву, чтобы сестра не запуталась. Каждое письмо заканчивалось словами «Я люблю тебя, сестренка, и буду ждать». «Сестрёнка». С пробелами. Ей так проще. Она еще совсем плохо читает. Лера уснула, положив голову ему на плечо. Он аккуратно убирал ее волосы с подушки, прижал ее к себе и тихо, отчаянно разрыдался, уткнувшись лицом ей в макушку. Он не хотел ехать с отцом ни в какую деревню, хотел остаться с сестрой. Она маленькая, беззащитная и боится темноты. Он тоже боится, но готов защищать ее. Отважно заглядывая под кровать и выглядывая в темный коридор. «Смотри, тут никого нет. Не бойся, я же с тобой». Почему отец не может любить маму? Это же так просто. Она же совсем не сопротивляется. Он смотрел пустыми глазами в темноту. Отец увез Вика в деревню. Не просто в деревню, на хутор, на отшиб. Вику нужен друг, нужна поддержка. А отец уделяет время свиньям, которые сыто хрюкают в сарае. До бутылки, которая регулярно наполняется в подвале, где стоят безостановочно работающий самогонный аппарат. Свиньи в сарае розовые, с тугими боками и чистыми глазами. Свиньи — это деньги. Отец научился заботиться о свиньях и любить деньги. О детях его заботиться не научили. Вик голодал второй день. Слонялся по дому и по двору, не зная, чем себя занять. Как-то он пробовал исследовать окрестности, но потерялся и не нашел дорогу домой. Пришлось ночевать в лесу под разлапистой елью, похожей на зеленый шатер. Только вот там была холодная земля и вездесущий зябкий ветер. Утром он встретил женщину, которая шла на рыбалку. Она долго ахала, жалела дитятка и даже что-то злое говорила об его отце. Но планов своих не изменила. Виктору пришлось идти с ней на реку и сидеть там до обеда, пока солнце не начало совсем уж невыносимо печь. Тогда женщина вывела его к деревне. Откуда он еще полчаса пешком добирался до хутора по указанной дороге. Дома его ждал подзатыльник. «Где все утро шлялся?» Вик только отупел и смотрел на отца, не осмеливаясь попросить воды. «Иди к себе, и чтобы я тебя не видел», — отмахнулся отец, возвращаясь к неразгаданному кроссворду на желтоватой бумаге в жирных пятнах и бутылке с теплой, мутно-серой жидкостью. И он пошел, заперся в комнате и забылся тревожным, лихорадочным сном, в котором его никак не покидала жажда. Глубокой ночью прокрался на кухню и выпил все, что оставалось в кувшине с чистой водой. Пробовал отхлебнуть из бутылки отца, воды не хватило. Но жидкость обжигала горло и отвратительно пахла. С трудом поставив бутылку на место и стянув последний кусок хлеба из пакета, он вернулся в комнату. После этого дом из поля видимости Вик старался не терять. Все, что он мог вспомнить о пребывании Вика на хуторе — голод. Работа поначалу, когда они с отцом приводили дом в порядок, палящее солнце и отчаянная скука. Ему нужно помочь. Неважно, по крайней мере сейчас неважно, в чем суть и в чем смысл его существования. Он точно знает две вещи. Он не хочет умирать. И не против, Вик нуждается в помощи. Значит, пусть будет так. С этими мыслями он закрыл глаза, и сонная темнота наконец наступила и для него.